Глава 55. Камбору-сан отсутствовала. В итоге я практически влетела в класс перед звонком. Метафорически, конечно же. Я ни за что не стану бегать по коридорам. Я и так весьма, нет, очень подозрительно выглядела, двигаясь так, будто участвовала в чемпионате по спортивной ходьбе. Поэтому я успела побывать только в классе Камбору-сан на перемене после первого урока. «О, это Ханекава-сан! Это Ханекава-сэмпай! Это правда Ханекава-сэмпай! Та самая, о которой всегда говорит Камбору-сан! Это Ханекава-сан, одноклассница Синдзюгахары-сан! Нет, это Ханекава-сэмпай помогла Арараги-сэмпаю!» Я обнаружила, что почему-то здесь была знаменитостью. Мне захотелось закрыть лицо и сбежать, но я смогла заставить себя остановиться и спросить о Камбору-сан. Ответ указан выше. Похоже, она ничего не сообщила ни учителю, ни подругам. Хоть это и было довольно очевидно, но я все равно была рада услышать, что у Камбору-сан были друзья среди одноклассниц. «Камбору-сан очень прилежна. Она практически никогда не пропускает без уважительной причины. Мы все очень за нее волнуемся. Часто бывает, что один и тот же человек воспринимается разными группами людей по-разному. Но между тем, как Камбору-сан воспринимали в классе и тем, как ее видели мы, находилась пропасть. Нет, так, наверное, и должно быть. Будет странно, если кто-то с чужой точки зрения будет смотреться одинаково. Кто-то вроде меня. Неочевидно и ненормально. Та, кто всем вокруг кажется отличницей, ненормально. Ты что-нибудь слышала, Ханекава-сан? Нет. Только так я смогла ответить. Простите, но я ничего не знаю. Похоже, эти слова прозвучали очень холодно, поскольку девушка посмотрела на меня с сомнением, и я, смутившись, сбежала из их класса. Из-за этого, к несчастью для моего учителя, все, что он говорил, влетало в одно ухо и вылетало из другого. Я все-таки беспокоилась. Арараги-куна, конечно, тоже не было. Что же случилось прошлой ночью? Честно говоря, с самого первого урока ничего из рассказанного не задержалось у меня в голове. Услышав от Гаэн-сан о том, что руины школы сгорели дотла, я не могла сохранять спокойствие. Я не могла поверить, что место, которым мы так дорожили, не говоря уж о том, что там собирались встретиться Арараги-кун и Камбору-сан, поглотило пламя. Естественно, после того, как я рассталась с Гаэн-сан и Эпизод-куном, я проверила новости на телефоне и убедилась, что они не врали. Там даже картинка была. Я увидела фотографию голого бетонного здания, которое теперь напоминало кучу трухи. Того самого места, где столько всего случилось. Теперь оно исчезло из этого мира. Я задумалась, что бы подумала Синдзюгахара-сан, узнав об этом. Но с другой стороны, сейчас было не лучшее время предаваться воспоминаниям. Что же случилось прошлой ночью? Все ли хорошо с Арараги-куном и Камбору-сан? Я так сильно беспокоилась, что не могла усидеть на месте. И все же, то, что я могла продолжать заниматься весь день, не сбегая из школы, означало, что я твердо верила, с ним все хорошо. Я нашла в себе силы убедить себя, что с ними ничего не случилось. Поначалу я не была уверена, что могу поверить этому чувству. Возможно, я просто верила в Арараги-куна и Камбору-сан, в то, что они справятся с чем угодно. А потому мне незачем волноваться. Но не в этом было дело. Это даже учитывать не стоило. Арараги-кун был парнем, на которого я не могла так смотреть. Он всегда лез в петлю и был склонен не столько к самопожертвованию, сколько к самобичеванию. Именно потому, что я так хорошо его знала, я не могла представить, что с ним все в порядке. И Камбору-сан, к сожалению, не была так близко со мной знакома, чтобы я могла поверить в ее безопасность. А учитывая мои отношения с Синдзюгахары-сан, она может видеть во мне врага. Так почему я была уверена, что они в порядке? По крайней мере в том, что они не стали жертвами пожара. «Потому что я знаю», – пробормотала я. Я возвращалась из школы. Ну, не совсем возвращалась. Если быть точной, я шла не в дом Арараги, а решила заглянуть еще кое-куда. «Да, потому что я знаю». «Знаю, что пожар никак не связан с Арараги-куном и Камбору-сан. Я знала. Я не знаю. Но я, которая не была мной, знала. Скорее всего, вчерашней ночью, когда я стала черной Ханекавой, Я видела его и потому знала. Я знала, что эти двое в безопасности. Я знала, что после того, как Арараги-кун и Камбуро-сан встретились, они ушли в другое место. Я знала, что их проблема с пожаром не связана. Как и сказала Гэн-сан. Я имею к этому отношение. Кроме того, пожар связан и со мной. 3 дня назад дотла сгорел дом Ханекава, а вчера пылали школьные руины. Всего за 3 дня сгорели 2 здания, с которыми меня многое связывало. Глупо думать, что эти события не пересекаются между собой. Не говоря уж о том, что оба случая произошли сразу после того, как я встретила тигра. Я не могла об этом не думать. Кроме того, причина пожара в доме Ханекава была неизвестна. И из того, что я прочитала в новостях, также неизвестна и причина пожара в элитной школе. В обоих местах обычно нет и искры, потому логично было предположить поджог. Поджог. У меня в голове возник худший из вариантов. Вариант того, что я, будучи черной Ханекавой, и была преступником. Другими словами, я поджигатель. Если вспомнить, насколько вопиюще жестоко была черная Ханекава во время Золотой Недели, этот вариант объяснял все. Я совру, если скажу, что никогда не желала дому Ханекава исчезнуть. И в данном случае я не могу спорить, что это желание исполнилось. Можно даже сказать, что вариант этот один из самых правдоподобных. Однако я почувствовала, что была неправа. Нет, не в том, что это вполне могло случиться, а в том, что это был худший вариант. Я не могла выразить это словами, но чувствовала, что худшая концовка еще впереди. Концовка, на которую я усердно закрывала глаза. Словно она неустанно поджидала меня, широко открыв пасть. Да, правда. Меня поджидала неудобная правда. И я шла по этому пути. Настало время развернуться. Прямо сейчас. Если я смогу закрыть глаза, отвернуться еще ненадолго. Если я смогу дожить до завтра, я смогу жить дальше, не столкнувшись с правдой. Все будет как обычно. Я смогу продолжать быть Ханекавой Цубасой, которой была всегда. Лучшим другом Рагикуна, Ханекавой Цубасой, с собой. Я смогу остаться. Без изменений. Но. Я не знала, с чем боролся Арараги-кун. Но он определенно с чем-то сражался. Прямо сейчас, вместе с Майо Тян и Камбуро-сан, с помощью Шинобу Тян, рискуя жизнью, как и всегда. А раз так, я тоже буду сражаться. Если это значит не убегать, то я не закрою глаз. Пришло время встретиться лицом к лицу. Для меня. И для моего сердца, отрезанного от меня. Видимо, это именно такая история. Да, тигр. В тот день, когда начался новый семестр, я шла в школу и увидела того гигантского тигра. Все это началось, когда я увидела тигра. Так мне показалось. Я не могла сказать наверняка, но я была уверена. Я знала. Гаэн-сан назвала его «воспламеняющий тигр». С этого и начнем. Я дошла до библиотеки.